Глава 11. «Поля, ты в порядке?» — озабоченно спросил Паша. Я посмотрела на Долгих, а затем снова уставилась на сцену, возле которой уже никого не было. «Разумеется, в этой странной истории все растворяются по щелчку пальцев. Мне просто показалось». «Нет, не в порядке», — честно ответила я. «Мне надо на улицу, здесь душно и шумно, и, кажется, начались галлюцинации». Долгих тут же схватил меня под локоть и повел к выходу. «Где болит? Воды принести?» — засуетился Паша, когда мы оказались на свежем воздухе. «Погоди, ты не мельтеши!» — попросила я. «А что такое? Мутит? Голова кружится?» «Ага. В ней чертики отплясывают». «Чертики? Какие чертики?» — удивился Паша. «Чёрные и с рожками. Румбу, ча-ча-ча». Долгиха внезапно прильнул губами к моему лбу. «Температуры нет», — вынес вердикт Пашка, когда я растерянно подняла на него глаза. «Но освежиться тебе не помешает». С этими словами Долгих подхватил меня на руки и перекинул через плечо. «Ой-ой!» — запричитала я. «Что творишь, Павлентий? Платье задралось!» Я попыталась одернуть задравшееся платье, но Пашка уже сам поправил короткую юбку, дотронувшись пальцами до моей оголившейся пятой точки. И, кажется, его рука задержалась там дольше положенного. «Долгих, прекрати меня лапать!» — прорычала я. «Ты же не хочешь светить трусами на всю улицу?» — подал голос Пашка. «Привет, ребят!» «Что? Кто там?» — всполошилась я, поднимая голову. «Привет, Паша! Кого тащишь?» — донесся насмешливый мужской голос. «Ковалёву!» Пашка повернулся спиной и продемонстрировал меня нескольким знакомым ребятам, которые вышли из клуба покурить. «О, привет, Полинка!» «Привет!» — кисло отозвалась я, продолжая висеть вверх тормашками. Паша, словно избушка на курьих ножках, опять развернулся и понес меня в сторону пляжа. «Только не смей воду кидать, слышишь?» — истошно заорала я. «Убью!» Но Пашка, продолжая держать меня на руках, уже на ходу разувался. Долгих зашел в воду прямо в брюках. Легкие волны бесшумно окатывали его ноги. Еще полчаса назад я любовалась этим берегом с балкона клуба, а теперь рисковала искупаться в море прямо в одежде. «Паша, это уже совсем не смешно», — продолжала вопить я. Долгих, аккуратно придерживая меня за спину, низко склонил к воде. Я закинула ноги парню на талию, а руками обхватила его крепкую шею. Вцепилась, словно клещ. «Убью! Точно убью!» — шипела я, глядя на смеющиеся глаза друга. Чувствовала, что подол платья все же намок. Ладно, волосы были собраны в пучок. Вдруг Пашка резко выпрямился и, крутанувшись вместе со мной, вокруг собственной оси понес меня обратно на берег к лежакам. Осторожно усадил на один из них. «Ну ты и дурной!» — серьезно сказала я, ощупывая влажное платье. Паша молча вытянул ноги. Брюки его были мокрыми почти по колено. «Хватит обзываться, Полимер! Смотри, какое море красивое!» Черное, сонное, спокойное. А вода на вид, как густой кисель. Волны смежным шорохом лизали песчаный берег. «Да уж, такую красоту с любимой девушкой бы лицезреть!» — язвительно сказала я, косясь на Пашу. «Шацкая ведь так и не пришла. По крайней мере, я ее не видела». «Или с любимым парнем?» — согласно кивнул Паша, посмотрев на меня. «Ты что ли себе парня завести хочешь?» — захохотала я. «Кто из нас еще дурной?» — проворчал Пашка. Я вспомнила тот холодный взгляд, которым одарил нас с Германом Долгих в клубе, и нарочно, как можно мечтательнее, проговорила. «И где мой любимый Буравин? Хочешь, буду вместо него?» — предложил Паша. Затем придвинулся ближе ко мне, положил ладонь на колено и проговорил. «Люблю тебя, телепузик». «Карапузик», — поправила я, накрыв кисть Долгих своей ладонью. «Герман называет меня карапузом». «Как мило», — хмыкнул Паша. «А я тогда буду ушацкой», — сообщила я, погладила Пашу по гладко выбритой щеке и звонко продекламировала. «Па де де фуэте жете». «С ума сошла», — удивился Долгих. «Это на каком языке? Уля так не разговаривает». «Прости, это все, что я знаю из балета», — проговорила я. «Не сильна в теории». «А в практике?» — улыбнувшись, спросил Пашка. «На что ты намекаешь?» — насторожилась я. До пустого пляжа доносилась ритмичная музыка из клуба. Откуда мы только что ушли? Долгих убрал руку с моего колена, вскочил на шезлонг. «Па-па-де?» — переспросил он, забавно пританцовывая. «Па-де-де», — поправила я, продолжая сидеть на месте и глядя на Пашу снизу вверх. «А можно такой нескромный вопрос? Что ты делаешь?» «Танцую». «Со стороны так выглядишь странно», — призналась я. «Присоединишься ко мне?» «И глупо». «Фуэте-жете». Я, вздохнув, тоже полезла на шезлонг. «Двигайся, балерун, покажу тебе мастер-класс». То, что мы исполняли, было мало похоже на балет. Просто дурачились и скакали по шезлонгу, насколько позволяло пространство. Нахохотавшись над долгих, я резко остановилась и прислушалась. «Ты чего?» — удивился Паша. Вовремя схватив меня за руку, потому что в тот момент я едва не оступилась и не навернулась с лежака. «Странное чувство, будто за нами наблюдают». «Кто?» — почему-то шепотом спросил Паша, оглядывая пустой темный пляж. «Кабы знать», — пробормотала я, поёжившись. «Это как-то связано с тем, что мы караулили кого-то у гаражей?» «Понятия не имею», — честно сказала я. «Это было так давно, да еще и за 1000 километров отсюда». Я интуитивно подняла голову и посмотрела на балкон клуба, на котором сама недавно стояла. Сейчас на нем никого не было. «Проводишь меня до дома?» — спросила я, первая спрыгивая с шезлонга. «Что-то мне неуютно». «Я бы тебя в любом случае проводил», — проговорил Паша, следуя за мной. С пляжа мы ушли, ни разу не обернувшись на брошенные белые лежаки. Торопливо шагали по влажному песку, на котором отпечатывались наши следы. Если знаете, что ваш друг пошел на романтическое свидание с кем-то, не начинаете ли вы в этот момент невольно напоминать о себе? Звонить, писать смски, чтобы друг обратил на вас внимание? Да, конечно. Нет, это неправильно. И сколько бы долгих по пути к дому Полины не убеждал себя, что происходящее просто какое-то минутное помешательство, но отрицать взыгравшую ревность он уже не мог. Когда Паша увидел в клубе Полю рядом с Буравиным, в груди его тотчас же поселилась разъедающая тоска. Теперь, поглядывая сбоку на идущую рядом Ковалёву, Паша не мог скрыть радости, что до дома провожает ее именно он, а не Герман. Подруга что-то весело рассказывала, а Паше так хотелось взять ее за руку, но он сдержался. Это было бы странно, учитывая, что Полина встречается с его приятелем. С шумной, многолюдной набережной Полина и Паша свернули в тихий переулок. Шум аттракционов и громкая музыка остались позади. «Хорошо провели время», — сказал Долгих, вспоминая, как они с Полей плясали на старом шезлонге. Ковалева всегда поддерживала его в самых странных начинаниях. Как-то раз, гуляя по городу с Ульяной Шацкой, Паша пытался ее развести на похожую авантюру. Первый жаркий день лета присоединиться к флешмобу в центре города. Тогда парни и девушки, устроив внеплановый день Нептуна, плясали около большой поливальной машины. Но серьезная и правильная Ульяна веселье других не разделила. Паша помнил, как Шацкая сразу встала в позу, скрестив руки на груди, и укоризненно покачала головой. «Детский сад», — вздохнула тогда Уля. «Хорошо, да», — согласно кивнула Полина. «Нужно чаще вместе куда-нибудь выбираться, друг». «Разумеется, друг». Дойдя до ворот дома Ковалёвых, Паша, на секунду замешкавшись, все таки взял Полю за руку. «Ты чего?» — прошептала Полина. «Ничего». Также шепотом ответил Паша, напомнив себе, что Ковалева девушка несвободная. Долгих выдохнул, поднял голову и уставился на спрятавшийся в листве фонарь. «Спокойной ночи, Паша», — улыбнувшись, сказала Поля, порывисто обняла парня. «Спокойной ночи», — уткнувшись в макушку подруги, улыбнулся в ответ Долгих. Выпускать девушку из объятий совсем не хотелось. «Спишемся», — первой отстранилась Полина. «Пока». Перед тем, как скрыться за калиткой, Поля помахала рукой. Оставшись один, Паша еще некоторое время постоял напротив ворот, держа руки в карманах. Парень продолжал улыбаться, как его снова угораздило влипнуть. Думал, что эта школьная симпатия давно похоронена под толщей подростковых комплексов и недосказанности. Это же Ковалева, Жан-Поль, Полли, лучший друг. Но почему, как только Полина дала зеленый свет, тут же ее близкое присутствие снова начало волновать? Все дремавшие чувства обострились так внезапно и так остро, будто долгое время тяга к этой девушке томилась, а теперь скопившаяся за годы нежность готова вырваться наружу. Если Полина снова даст заднюю, но о плохом почему-то не думалось, вместе с яркими звездами над головой счастливо закружился весь мир. Паша, насвистывая веселую мелодию, снова направился в сторону шумных оживленных улиц. Он прошел мимо нескольких открытых террас поплавков, откуда доносились живая музыка и звон столовых приборов, миновал аллею подстриженных акаций. Долгих уверенно шагал вперед, задумавшись о своих чувствах к подруге. Он так и не заметил, что весь путь от дома Полины до набережной за ним пристально наблюдала пара глаз. Загрузив несколько ящиков с фруктами в машину, мама хлопнула багажник. Я, прислонившись к капоту, лениво жевала персик. «Поля, ты, конечно, вырядилась на рынок», — покачала головой мама. «Как на подиум». «Спасибо, ма», — пробормотала я, оглядывая свой светлый сарафан. «Но вроде ничего такого, ему уже третье лето». «Ладно, если что, фартук тебе выдам», — сказала мама. «Залезай в машину, дрыхнешь почти до обеда». «Мама, еще даже 8 нет, рынок в 9 открывается». «Пока товар разложен на прилавке, пока то, пока сё, не жуйся». «Садись». Мама поморщилась и замахала рукой, поторапливая меня. Я тяжело вздохнула и, запустив косточку от персика в кусты, выполнила просьбу, уселась в машину, громко хлопнув дверью. «Вышла нечаянно», — в свое оправдание сразу завопила я, «потому как мама начнет». «Как же нечаянно? Не с той ноги встала». Я пристегнулась и откинулась на спинку кресла. Приготовилась к традиционной лекции. Сегодня вместо пляжа отправилась с мамой на рынок, где она все лето продает фрукты, выращенные в нашем саду. С туристов она дерёт втридорога, зато этих денег нам надолго хватает. С утра маме нужно было отлучиться к зубному, а мне велено на пару часов занять ее место за прилавком. «Калькулятором ты умеешь пользоваться?» — спросила мама. «Она издевается?» «Это такой с пропеллером?» — спросила я, глядя в окно. Мимо проносились тронутые утренним солнцем розовые кремовые дома, мохнатые пальмы, отдыхающие с яркими матрасами наперевес, спешили на городской пляж. «С каким еще пропеллером?» «А, это вентилятор, а ты сказала кальку...» «Очень смешно», — проворчала мама. На рынке уже вовсю кипела жизнь. Громкие веселые разговоры, смех, грохот лотков. Мы с мамой аккуратно перенесли и разложили товар. В воздухе витал аромат нежных медовых персиков. От запахов голова шла кругом. По соседству торговал усатый мужчина, на прилавке которого лежали огромные гранаты, сок и вино. «Возгеныч, сегодня пару часов моя полька постоит за прилавком. Присмотришь за ней?» — обратилась к нему мама. А затем повернулась ко мне. «Александр Возгенович за тобой присмотрит». «Слышала уже», — хмыкнула я, скрестив руки на груди. «Какая-то сложная цепочка. Я буду за твоими персиками присматривать, а Возгеныч за мной? Я маленькая, что ли?» «Шш!» — зашипела мама. «Полина, на полтона тише!» «Я маленькая, что ли? Пару кило персиков сама не продам!» Шепотом начала я. «Ох, Полька, тут тебя так надурят! Торговаться начнут, сразу лесом шли!» «Ладно!» Протянула я, отмахиваясь от мошек, которые прилетели от соседнего прилавка с виноградом. «Все, я побежала. Если что, звони», — быстро проговорила мама. «Поля, не подведи. Все деньги, которые ты за эти 2 часа заработаешь, себе заберешь на мороженое». «О-о-о!» — оживилась я. Даже спину выпрямила и горло прочистила. «Народ зазывать». «Так бы сразу и сказала». Когда мама умчалась, я осмотрела свой товар. Вроде лежит ровненько, красиво и аппетитно. Через несколько минут рынок откроется. Я, достав зеркальце, поправила волосы. «Сладкий персик!» — причмокнув в усы, с восхищением в голосе проговорил Возгеныч. Я, оглянувшись, встретилась взглядом с мужчиной, который без стеснения осмотрел меня с ног до головы. «Что?» «Персик, говорю, сладкий у вас в этот раз». «У нас персик всегда сладкий», — нахмурившись, сообщила я. «И слива хороший». «Языкастая», — усмехнувшись, проговорил Возгеныч. «Молодец, вся в мать». Рынок открылся, и работа закипела. Голосила я, как заядлая торговка, не жалея связок. «Девушка, красавица!» — зазывала я. Кажется, в меня вселился Возгеныч. «Персики возьмите, инжир, скидку сделаю». «Что, мальчик, это алыча? А какая у меня вишня?» Я с трудом удерживалась, чтобы при этом не чмокнуть свои пальцы, приговаривая «вах-вах-вах». По соседству не меньше моего вопил Возгеныч, размахивая вином, налитым на донышке пластикового стакана. Этот пробник он и мне под нос успел сунуть. «Нигде такое вино не попробуешь», — сказал он. «Спасибо, не пью». Отмахнулась я, завидев новых покупателей, направлявшихся к моему прилавку. Внезапно гаркнула, испугав Возгеныча. «Мужчина, мимо не проходите!» Возгеныч тоже сразу же оживился, углядев новую жертву. Едва не толкаясь локтями, мы продолжали голосить. «Вино, вино! Алыча, алыча, мимо не проходите! Аппетитная какая, только посмотрите!» Наоралась я, так что выручки хватило бы на несколько кило мороженого. Правда, в какой-то момент мне показалось, что фрукты у меня берут, чтобы я, наконец, заткнулась. Но остановиться было сложно. Меня захватил азарт. А вот раздухарилась ягоза. Укоризненно покачала головой женщина, которая торговала за соседним прилавком виноградом. Тем, что с мошками. У нее из-за моих воплей дела вообще не шли. Поплевав на пальцы, она перелистнула очередную страницу любовного романа и снова углубилась в чтение. «Кажется, я прирожденная торговка», — похвалила я саму себя, пересчитывая наличные. Посмотрела на наручные часы. «Скоро и мама вернется. Быстро время пролетело. Неплохо я провела сегодняшнее утро», — подняла голову, высматривая новых покупателей. И тут же снова наткнулась взглядом на знакомую высокую фигуру. «Значит, на днях в клубе мне не привиделось». Парень не спеша брел между прилавками и грыз яблоко. Несмотря на жару, одет он был в брюки, белую рубашку и галстук, еще и пиджак накинут на плечи. «Пар костей не ломит?» В свободной руке скейтборд. Необычное сочетание. Парень мазнул по мне равнодушным взглядом и прошел дальше. «Как же так?» Почему-то вслух возмутилась я. «Неужели не узнал?» «Александр Возгенович, присмотрите, пожалуйста, за товаром, я быстро». Не дожидаясь ответа, я выскочила из-за прилавка и припустила вдоль рядов. Побежала в чем была, в светлой косынке на голове и в фартуке, испачканном вишневым соком. Выглядел этот фартук, кстати, устрашающе, будто я кровожадный мясник, который понесся за бедным поросенком. Но поросенок мой и не торопился скрываться. Также в развалочку шел вдоль прилавков, на ходу щипая фрукты. Только ближе к выходу с рынка бросил скейт на асфальт. «Матвей!» — выкрикнула я. Но парень даже не обернулся, будто он и не Матвей вовсе. «Матвей, стой!» — снова гаркнула я. В мою сторону глянули все, кроме того, кто нужен. Парень встал на скейт и сделал пару мощных толчков ногой. «Да что же это?» — растерялась я. «Стой!» Я понеслась за парнем, который, выкатившись с рынка, помчался по пустой зеленой улице. Матвей успел набрать приличную скорость, и я, если честно, уже отчаялась его догнать. Этот потлатый так здорово перепрыгивал на скейте через бордюры и препятствия, но когда парень притормозил перед оживленным перекрестком, я поняла — это мой шанс. Поднажала, что есть силы. «Привет!» — выкрикнула я, подбежав к Матвею. Парень вытащил из уха наушник и удивленно посмотрел на меня. «Что?» «Привет, говорю!» Я не могла отдышаться после погони. «Мы знакомы?» — спросил Матвей. «Да-да, очень забавно!» — рассердилась я. «Конечно, знакомы, я Полина!» Матвей продолжал пялиться на меня, как баран на новые ворота. Я даже немного растерялась. «А что, если это не он?» Тогда у гаражей я переволновалась и сейчас просто обозналась. Белая рубашка с длинным рукавом и татуировки на плече, к сожалению, не видно. А ведь это хороший опознавательный знак. Нет же, не может быть никаких сомнений. Матвей даже пару раз мне снился, я отлично помню его лицо. И вот он стоит передо мной на расстоянии вытянутой руки, как и тогда у гаражей. Только что он тут забыл, за 1000 километров, в совершенно другом городе, да еще и в таком непривычном, презентабельном виде. «Полина?» — между тем переспросил Матвей. «Не валяй дурака», — злилась я. «Ты приехал к Оле?» Я вспомнила о двойном свидании, на котором Шацкая получила сообщение от М. «Ведь ты и есть та самая Маша, которой нужна была помощь?» «Какая Маша?» Мой собеседник будто совсем обалдел. Я снова растерялась. Почему он не хочет сознаться, что мы знакомы? В этот момент загорелся зеленый сигнал светофора, Матвей снова бросил доску на асфальт, а затем мягко, тем самым бархатным голосом, между прочим, проговорил. «Простите, девушка, но вы на самом деле обознались. До свидания». «До свидания», — пробормотала я, глядя, как парень за несколько секунд пересек проезжую часть и скрылся на противоположной стороне улицы среди уличных палаток. На рынок я возвращалась в самых расстроенных чувствах. У прилавка уже поджидала рассерженная мама. «Поля, как это понимать?» — сразу накинулась на меня она. «Александр Возгинович сказал, ты куда-то понеслась, как лань, товар бросила. Это непрофессионально». «Ну, бывает», — отмахнулась я. «Технический перерыв, ушла на 15 минут, вернулась же». «Вернулась», — кивнула мама. «Куда бы ты делась, голубушка моя, и можно узнать, что за срочность такая?» Я глянула на Возгиновича, который тут же навострил уши и черные усы. «Пускай он не подслушивает», — кивнула я на соседний прилавок. Мама нахмурилась и отвела меня в сторону. «Так что случилось?» «Не говорить же, что я помчалась туда, не знаю куда, затем не знаю за кем». «Слива была немытая», — тихо проговорила я, намекая, что меня подвел желудок. «Ты еще и товар ешь?» — снова пришла в негодование мама, возвращаясь на место. «Помощница!» Мама осмотрела полупустой прилавок. «Это ты за 2 часа столько распродала?» — ахнула она. Потом с подозрением взглянула на меня. «Или съела?» «Ха-ха!» — сердито отозвалась я, похлопав по переднему карману фартука, где лежали наличные. «Конечно, продала. Вон, в твоей книге учета около весов, все записано». «Лидия, она орала тут так, мимо никто не прошел бы!» — подала голос женщина с соседнего прилавка. У той по винограду на столе нисколько не убавилось, зато мошек вокруг стало еще больше. «У меня аж голова разболелась!» «У девочки определенно талант есть», — подоспел к нам и Возгиныч. Я взглянула на него с благодарностью. Переложила деньги в свою сумочку, стянула фартук и бросила его под прилавок. Про косынку едва не забыла, в ней бы и ушла. Покинув территорию большого продуктового рынка, я направилась на остановку по тому же маршруту, что и бежала за Матвеем. Перешла улицу и огляделась, в надежде еще раз увидеть знакомую фигуру. Но парня, разумеется, нигде не было.